Отъебись, сука, нихуя тебя тут не светит, блядь, паскуда ебаная в рот. Ну, поговорите со мной. Пошел нахуй, блядь, нахуй ты мне сдался. Ну, квартиру отдайте хотя бы. Хуй тебе, блядь. А барабан? Хуй, блядь. Я скорее тебя прирежу, блядь. Это ты такой топор острый, на тебе приготовлен. Какой? Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, мне в окно хуй. Пожалуйста. Гандон! Гандон! Ты! Хуина! Что? Че тебе надо-то? Ну покажите хуй. Кошелек или деньги? Блять, кошелек или жизнь? Алло! Ты хуй! Хуесос ты ебаный, блядь, пидорас, блядь! Это АТС? Это ну что? Что нужно? Это АТС? АТС, АТС, да. АТС. Можно за телефон заплатить? Чего, ребят? Чего вам надо, ребят? За а, ребят? Телефон заплатить. Да это не АТС, какой АТС? Ну это же АТС. АТС. Да не пиздец, АТС, я знаю. Че, не... Делай, что... Делать что-то нечего, ребят. Ну хочешь хуй покажи, я не знаю. Я тебе покажу сейчас, блядь, я тебе покажу. Покажи. Покажи. А ты где есть, АТ? Гандон ты ебаный, блядь. Я в Америке. Пидорас ты ебаный, блядь. Хуесос, ебаный. Алло, школа? Хватит, ребят. Хватит вам. Хватит пиздеваться. Да... Чего вы звоните? Да покажи, а? Покажи хуй. Ну что ты что, охуел что? Мудак, блядь. Пидорас. Не надо, не ругайтесь. Тебе покажу, блядь. На колени. Гандон. На колени. Алло, это ФСБ? Мудак ты. ФСБ.